Глава 7. Бегство. По-прежнему остаются невыясненными многие обстоятельства, связанные с убийством, произошедшим 28 мая 1606 года. В этот день Меризи договорился о встрече с Рануччо Томасони, главой района Кампо-Марцио. Они собирались поиграть в реал-теннис неподалеку от палаццо Ференци, одной из резиденций подведомственных кардиналу Дель Монте. Во время игры что-то пошло не так. Между Караваджо и Томасони разразилась ссора, и в результате последний был смертельно ранен. Чтобы не пойти под следствие и избежать грозившей ему смертной казни, художник сначала скрывается в палаццо Мадама, а затем бежит из Рима, как оказалось, навсегда. Это официальная версия произошедшего, обрисованная в протоколах допросов, и в течение многих веков она считалась неоспоримой. Недавние архивные исследования выявили интересные подробности этого дела, которые заставляют взглянуть по-новому на эту мрачную историю. В частности, были раскрыты истинные мотивы преступления, которое на первый взгляд произошло из-за пустяка. Один из свидетелей при даче показаний по другому криминальному делу сообщает, что в указанный день встретил неподалеку от теннисного корта Петронио Тропа за несколько часов до интересующих нас событий. Петронио поведал, что ожидает одного человека, по описаниям Караваджо, чтобы оказать ему одну услугу. На следующий день в докладе цирюльника, к которому Петронио обратился за врачебной помощью, были зафиксированы многочисленные ранения. Очевидно, молодой человек стал участником драки. Исходя из указанных фактов, можно предположить, что игра в роял-теннис была использована как повод для заранее запланированного нападения. Совпадение убийства Томасони с первой годовщиной понтифика Павла V Боргезе, который был избран папой именно 28 мая 1605 года, открывает новые перспективы в расследовании этого дела. Караваджо и Рануччо – представители противоборствующих политических партий, происпанской и профранцузской соответственно. В честь празднования годовщины разожгли политические разногласия между двумя группировками, всегда готовыми к стычке на улицах Рима. Что может быть лучше, чем использовать партию в теннис для прикрытия политической войны? Получается, что убийство вовсе не несчастный случай, а результат разборок. Меризи и Томасони – давние соперники. Они не раз осыпали друг друга оскорблениями и даже почти дошли до рукоприкладства из-за женщины, известной куртизанки Филиде Меландрони, ставшей героиней одного из портретов кисти Караваджо. Одним словом, эти двое были хорошо знакомы и терпеть не могли друг друга. Итак, 28 мая Меризи удалось убрать с дороги противника, но его злодейский поступок дорого обойдется. На этот раз нет кардинала или знатной дамы, которые помогут Караваджо избежать тюрьмы. Он должен как можно быстрее скрыться из города, уйти от погони, пересечь границу и затеряться в толпе. Идеальным местом для этого становится Неаполь. Огромный город по тем временам, в 3 раза больше Рима, с населением в 300 тысяч жителей. В основном это оборванцы, бродяги, бедняки, которые наводняют переулки некогда богатой столицы, доведенной до нищеты грабительской политикой испанской династии. Именно такие персонажи вскоре становятся героями шедевров Караваджо. Череда покровителей. В Неаполе покровительство художнику обеспечит Костанца Сфорца Колонна, представительница знатной династии. Эта женщина не упускает Меризи из виду с того самого момента, когда впервые увидела его еще совсем маленьким в родной деревне Караваджо. Тогда эта территория находилась под покровительством Сфорца. Тетя Меризи служила кормилицей в семье Костанцы, ребенок покорил маркизу, и она не раз принимала участие в его судьбе. Вероятно, именно Костанца подготовила почву для его переезда в Рим. Она же помогла организовать бегство и открыла путь в салоны Неаполя. И, наконец, именно ей, в этом мы можем быть практически уверены, достаются произведения, созданные художником незадолго до смерти. Маркиза сыграла роль ангела-хранителя в судьбе Караваджо, стала якорем спасения в критический и напряженный период, когда он вынужден покинуть римскую сцену как опасный преступник. Как ни странно, именно на этом этапе Меризи по-настоящему приходит к осознанию своей популярности, силы собственного таланта. За пределами папского государства Его принимают как истинного маэстро. В Неаполе у Караваджо нет конкурентов. Слава его произведений опережает, словно гонец, его приезд. Художник сразу же находит нового покровителя в лице Луиджи Карафа Колонна. Тот обеспечивает его работой и надлежащей репутацией. По сути, Караваджо сложно назвать проклятым художником. Меризи никогда не был изгоем. Наоборот, его уникальный талант живет и развивается в контексте сложной системы взаимоотношений с покровителями, которые его поддерживают и умеют извлечь из этого выгоду. В этот опасный период, когда над Караваджо нависла угроза преследований и расплаты за содеянное, подобные знаки внимания – прямое доказательство его творческой состоятельности и важной роли в рамках сложной сети взаимоотношений, которая существует между представителями знатных династий Средиземноморья. Невероятно, но факт. После бегства из Рима художник продолжает спокойно работать еще в течение 4 лет, несмотря на дамоклов меч в виде папского указа, обещающего выкуп за беглеца. Караваджо даже не думает прятаться. Он спокойно пишет одно полотно за другим. Его шедевры, амбициозные, огромные и шокирующие, становятся украшением церквей Южной Италии. Никто и пальцем не смеет тронуть великого гения, во всяком случае до тех пор, пока он не запятнал себя новыми преступлениями, которые привели его к трагическому концу. За работу. Прибыв в Неаполь предположительно в июле 1606 года, уже в октябре Караваджо получает аванс за картину «Мадонна с младенцем и святыми», ныне утраченную. Уже давно неаполитанские коллекционеры ждали встречи с истинным гением. Они просто не могут упустить возможность пополнить собственную коллекцию его шедеврами. В январе следующего года Меризи пишет еще одно полотно, которое становится эталоном в мире неаполитанского искусства – «Семь деяний милосердия». Эта внушительных размеров картина должна была стать частью интерьера церкви, построенные по заказу самого активного и влиятельного братства в городе. 7 лет назад группа молодых людей из знати основала ассоциацию помощи беднякам, которые в то время толпами бродили по улицам Неаполя мимо роскошных дворцов патрициев. В последние десятилетия город, и так уже довольно большой, стал расти ввысь. Представители испанского королевского двора возвели роскошные резиденции, дворы которых превратились в приют для бродяг и оборванцев, ожидающих, что какой-нибудь великодушный благодетель, проходя мимо, подаст им милостыню. Голод заставляет сотни мужчин и женщин выстраиваться перед входом в великолепные барочные церкви. Исходящие от бедняков зловоние смешивается с ароматом курений, доносящимся из Сан-Доминико Маджори. Эта церковь известна благодаря фрескам средневекового художника Пьетро Кавалини, шедеврами которого Караваджо имел возможность любоваться еще в римских базиликах. Впрочем, пройдет совсем немного времени, и в один из пределов церкви поступит его собственная картина. Неподалеку от Сан-Доминико, в самом сердце старого города, разрастается кафедральный собор, где как раз достраивают капеллу, посвященную святому Януарию. В ней будут храниться мощи святого под сенью купола, расписанного Доминикина. Караваджо скептически наблюдает процессию, которая раз в год от собора через Споконаполи направляется к церкви Санта-Кьяра, древней базилике Анжуйской династии, где происходит чудесное разжижение крови святого. Этот крестный ход – единственное, что осталось незыблемым в городе, лишенном будущего. Даже в Риме во время празднования Святого Года Караваджо не наблюдал такого отчаяния на лицах верующих и такого хаоса на улицах. Религиозный экстаз Неаполя поражает воображение. Духовная церемония – единственное, что может объединить знать и простой народ, которые в обычной жизни бесконечно далеки друг от друга. Состоятельные семьи, движимые укором совести – создают многочисленные братства в надежде заработать себе добрыми делами место в раю. Каждая из этих организаций занимается определенным видом деятельности в соответствии с разными формами телесного милосердия, описанного в Евангелии. Однако никому и в голову не пришло организовать службу взаимопомощи, которая обеспечила бы нуждающихся всем необходимым. Именно такую цель поставили перед собой 7 молодых людей, создавших Пьемонте делла Мизокардия. Основатели организации руководствуются словами Иисуса из 25 главы Евангелия от Матфея, которые описывают 7 деяний милосердия. «Ибо алкал я, ибо вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Пьемонте занимается тем, что одевает нагих, посещает хворых, принимает странников, дает напиться жаждущим и наестся голодным, утешает узников. К этим богоугодным поступкам добавляется еще один – хоронить усопших. «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне», – так завещал Христос. Караваджо поступает от Пьемонте следующий заказ – изобразить каждое из перечисленных деяний в алтарной композиции для нового филиала братства. Если приглядеться, то мы увидим, что персонажи совершают вышеперечисленные действия, находясь в атмосфере хаоса темной неаполитанской улицы. В центре композиции юноша отрезает шпагой часть своей мантии, чтобы укрыть ее обнаженного бедняка, сидящего спиной к зрителю. Этот персонаж является автоцитатой из картины «Мученичество святого Матфея». Позади него, погруженный во мрак, стоит калека, просящий милостыню. А рядом с ним хозяин таверны приглашает на трапезу паломника, идущего в Сантьяго де Компостелла, о чем свидетельствует морская раковина, традиционно украшающая одежды пилигримов. На заднем плане мы видим мускулистую фигуру мужчины в древнем одеянии со странным сосудом в руках. Это Самсон, утоляющий жажду из ослиной челюсти, согласно библейскому повествованию. Монах поддерживает руками ноги умершего, которого везут на катафалке к могиле под летании, исполняемые священником. Справа мы видим окно дворца, перегороженное железной решеткой, сквозь которую просунул голову старик. Он припал к груди молодой матери, пытаясь напиться, подобно новорожденным. Девушка украдкой позволяет ему утолить жажду, при этом нервно оглядывается по сторонам, боясь встретить тюремных надзирателей. В этой суете капля белого молока пролилась мимо, испачкав бороду старика. При создании этой пары Караваджо вдохновлялся историей девушки Перо, которая приходит в тюрьму к своему отцу и кормит его грудным молоком, поддерживая в нем жизнь. Высшее проявление милосердия, перед которым преклонялись еще древние язычники. Семь деяний милосердия – это интересное сочетание повседневной жизни и цитат из Библии и других древних текстов. Меризи демонстрирует смелость в выборе тем и образцов для подражания. Он играет с первоисточниками, как никто не позволял себе прежде, нейтрализует в своем творчестве оппозицию фантазия подражания, одинаково черпает вдохновение как в реальности, так и в искусстве прошлого. Он, как искусный режиссер, в рамках одной картины соединяет 7 различных историй, создавая потрясающее напряжение между сценами, под стать великому Микеланджело. Как и на полотнах капеллы Канторелли, здесь перед нами персонажи в современных одеждах. Это усиливает эффект соприсутствия, дает верующим возможность ощутить реальность милосердия, которая проявляется и в повседневной жизни. 7 деяний милосердия – это не просто прославление деятельности братства, но и призыв последовать примеру героев, поэтому для художника особенно важен контекст, в котором происходят изображаемые события. Перед нами своего рода театральные декорации, в которых узнается темный переулок ночного Неаполя, освещенный светом уличного фонаря и чудесным явлением Богоматери. Мадонна смотрит с любопытством на происходящее, словно молодая обитательница района Санита, проснувшаяся ночью от шума на улице и вышедшая на балкон посмотреть, что происходит. Она прижимает ребенка к груди, как бы пытаясь заслонить его от ужасного зрелища реальной жизни, а два ангела своими объятиями создают защитную преграду. Они практически висят вниз головой и рискуют сорваться вниз. Их удерживает в воздухе размах крыльев, длинные развивающиеся одежды и напряжение мышц, которое Караваджо передает с особым мастерством. Интересно это взаимодействие божественного начала с реальностью. Небесные силы наблюдают за нами, однако не вмешиваются напрямую в происходящее на Земле. Мадонна держится дистанционно по отношению к убожеству земной жизни. Она внушает людям богоугодные мысли на расстоянии. Заступничество Богоматери – единственная надежда, оставшаяся у неаполитанцев, которых испанский вице-король Хуан Альфонсо Пиментель де Херрера обирает месяц за месяцем, вводя грабительские налоги, в частности, налог на соль. Бедняки ненавидят правящую династию, но не осмеливаются пойти дальше эпизодических восстаний, за которыми обычно следует суровая реакция властей. Неаполь покорно следует своей судьбе, в которой вера тесно переплетается с суеверием. Но именно в этом городе рождаются великие еретики, такие как знаменитый ученый Джордано Бруно. Эта стихийная среда как нельзя лучше подходит для Караваджо. Художник ощущает себя в этом бурлящем хаосе, как рыба в воде. Жуткий танец. Мрачная и загадочная атмосфера, которой проникнуто полотно «Семь деяний милосердия», вновь проявляется на картине «Бичевание Христа», но уже в гораздо более мягкой форме. Караваджо приступает к работе почти сразу, спустя всего несколько недель после торжественной презентации «Семи деяний милосердия» в алтаре Пиамонте. Однако закончить новое произведение – он сможет лишь спустя много месяцев, во время второго приезда в Неаполь. Эту работу финансирует Томмазо де Франкис, влиятельный сторонник арагонского правительства. Меризи вначале даже изображает заказчика на картине, но затем заменяет его присутствие образами трех палачей, терзающих Христа. Именно за счет этих трех персонажей создается особый ритм картины. Их тела, совершающие энергичные движения, частично погружены во мрак, так же, как и их лица, особенно глаза, будто ослепленные, поглощающие их тьмой. Перед нами иллюстрация последних слов Христа, произнесенных перед распятием. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Трое убийц окружают Христа в каком-то мрачном хороводе. Тот же изящно переставляет ноги, склонив при этом корпус в сторону и подав голову вперед, так что сцена бичевания – превращается в гармоничный и изящный танец. На лбу Иисуса проступили капли крови. Один из палачей пытается привязать его к столбу и издает вопль от совершаемого усилия. Другой нагнулся, чтобы подобрать плеть и нанести удары. Третий помогает привязывать Христа, упершись ногой в его щиколотку. При всей динамике совершаемых движений сцена имеет довольно плавный ритм. Тело Иисуса – совершенством форм и мягкостью цвета напоминает мрамор античных статуй, в то время как жестокость палачей заставляет их лица кривиться в отвратительной гримасе, а тела – в нечеловеческих, звериных жестах. Эта игра контрастов парадоксальным образом сообщает сцене гармоничность. Единственная фигура, залитая светом – это Христос. Его мучители остаются в полумраке. Вступая в противоречие с законами распространения света, Караваджо сообщает символический смысл изображаемому, как бы говоря зрителю: «Христос есть истина и свет, его палачи же навсегда останутся во мраке заблуждений». Караваджо в этой работе достигает новых вершин мастерства. Свет становится чище, движение кистью быстрее, и результат превосходит все ожидания. Возможно, в силу нависшей над ним угрозы и, соответственно, недостатка времени, художник гораздо меньше внимания уделяет антуражу, сосредотачиваясь на немногих по-настоящему важных деталях. В бичевании столб едва виден, это какая-то почти невесомая конструкция, которая теряется на заднем плане и практически служит опорой для тела Христа. Вокруг колонны ничего нет, одна только кромешная тьма, в которой растворяются тела палачей, освещенными остаются лишь самые важные жесты и детали. Этот метод живописи многие определяют как метод экономии. Меризи активно использовал его в начале творческого пути. Теперь же он доводит драматический потенциал данной техники до максимума. Суть ее в следующем. Сначала готовится подготовительный слой в виде темного фона по всей поверхности полотна. Затем светлыми и цветными мазками наносится изображение там, где должны затем появиться рука, нога, элементы одежды. Большая же часть тела не прорисована. Персонажи — это только тени, погруженные в подготовительный слой, во тьму. В бичевании Христа нижняя часть туловища палача на заднем плане и корпус нагнувшегося юноши едва различимы во мраке. Они растворены в пустоте, словно и не существуют вовсе. Пройдет еще несколько лет, и Меризи доведет эту технику до крайности. Фигуры станут все более фрагментарны, а темнота поглотит почти все пространство картины. Многие связывают использование данной техники с чувством отчаяния и страха, которое с каждым годом все больше и больше овладевает художником. На самом деле, речь идет о сознательной смене стиля, которая не является ни случайной, ни продиктованной какими-то ни было особыми условиями работы. Художник все дальше и дальше отходит от традиции, чтобы углубиться в творчество на грани абстракции. Он чувствует силу собственных выразительных средств, понимая, что ему нет равных. В последние 2 года жизни, проведенные между Мальтой и Сицилией, в надежде когда-нибудь вернуться в Рим, Караваджо окончательно опрокидывает все каноны, разработанные его коллегами за последние 100 лет. Меризи совершает настоящую революцию, находя себе множество последователей на юге Италии, где сила авторитета Микеланджело и Рафаэля была гораздо менее ощутима. Здесь так давно ждали появления нового гения, который поразил бы всех экспрессивностью стиля и стал бы новым эталоном.